Глава 9. Как я обманываю свой мозг и как мозг обманывает меня. Мозг мой, конечно, сопротивляется моему интеллектуальному промискуитету. Тот факт, что я заигрываю со многими языками и науками, выводит его из себя. И он был бы рад разом все забыть и перейти на травоядное существование. Однако рано мне еще выпускать свой мозг наружу, попастись на привольных лугах безумия. Кто знает, сколько мне еще доведется пользоваться этой славной счетно-вычислительной машинкой под названием мозг. Он, кажется, находится у меня в голове, в органе округлой формы между шеей и шапкой. Если заблудитесь, вот вам подсказка. Это орган с ушами. Итак, я научился обманывать свой мозг. Когда в очередной раз он не желает запоминать какие-нибудь китайские иероглифы, я его внезапно оставляю в покое. А только он расслабится, как я беру китайскую книжку и начинаю внимательно и подробно рассматривать пока непонятные мне знаки. Вскоре мозг, пребывающий в отключке, обращает внимание на мое с виду невинное занятие и, как любопытный котенок, спрашивает меня. «А что это значит? Я видел этот значок с хвостиком уже много раз». А я ему отвечаю. «Не знаю. Ты же ничего не хочешь запоминать, дырявая моя голова». Мозг смущается и отвечает. «Ладно, давай поищем в словаре, а то уж очень мне не имется». Этот знак ты показываешь мне так часто, что он меня начинает колоть и беспокоить, как шершавая стелька. В этом и есть мой секрет дрессировки собственного мозга. Мозг взрослого человека – субстанция ленивая. Ничему учиться он более не желает и считает ниже собственного достоинства запоминать вещи, которые ему представляются ненужными. Если вы даже из-под палки заставите его запомнить какие-нибудь слова на иностранном языке, обложите его подсказками и ассоциациями, он все равно постарается их забыть, ибо гордо полагает, что нечего его засорять всякой ерундой. Отчасти он, конечно же, прав. Но мне-то приспичило прожить 1000 жизней, а как же их прожить, не запомнив одно и то же слово на 8 языках? Заставляя мозг слушать и разглядывать части чужого языка, я привожу его в состояние, когда услышанное слово и увиденный знак начинает его теребить и беспокоить. Мало ли что думает себе мозг, а может и правда хозяин переселился в Китай. Мозгу-то в черепной коробке темно и одиноко, и в общем-то не видно, что там снаружи происходит. Он только фиксирует, что хозяин каждый день слушает новости по-китайски и рассматривает китайские иероглифы. Вдруг хозяин эмигрировал в Китай, пугается мозг, и начинает хаотично запоминать слова и знаки. А то мало ли что, вдруг хозяину это нужно, чтобы добыть сладенькое пропитание. А ведь мозги питаются исключительно сладеньким. Тут-то я его и ловлю. Мозг начинает сопротивляться, но поздно. Сам того не заметив, он уже выучит столько слов и знаков, что хозяин начинает чего-то читать и о чем-то говорить. И мозгу приходится поневоле согласиться, поставить в реестр слов, означающих, скажем, приветствие, еще одну фразу – «нихао». Мозг по ночам нашептывает на ухо подсознанию, мол, зачем хозяину 8 приветствий? Зачем хозяину 8 слов, означающих стол, на разных языках? Подсознание обещает помочь и снит мне сны ужасы, что якобы я заключен в недрах объемных иероглифов и никак не могу из них выбраться. Однако это на меня не действует. На следующий день все повторяется сначала. Так я и обманываю свой мозг. Как же он обманывает меня? Ах, очень просто. Стоит мне отвернуться, пару недель не почитать по-французски, и вот я уже с трудом что-либо понимаю. Он безжалостно выбрасывает из памяти все, что только можно выкинуть без немедленного ущерба для рассудка. Как надоевший балласт, выбрасываемый из воздушного шара. Того самого, что как-то заглянул ко мне в окно ванной комнаты, старенькой викторианской гостиницы в городе Бати, в Англии. Я, помнится, умывался и вдруг боковым зрением почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я посмотрел в окно и увидел бесшумный воздушный шар с намалеванным на нем лицом, заглядывающий ко мне в окно. В первый момент, как водится, я испугался. Волосы встали дыбом, но потом успокоился. Что поделать, если горожане решили полетать в долине рядом с гостиницей на воздушных шарах? Итак, мой мозг, как воздушный шар, сбрасывает весь балласт, но только не устремляется вверх к небесам, а валится в привычную спячку, ибо от рождения сонен и чрезвычайно ленив.